31. Сырники из творога и картофеля. Творог протирают, картофель моют, очищают и отваривают. Вареный картофель протирают, добавляют протертый творог, яйца, муку, 2/3 всего количества, соль и все тщательно перемешивают. Полученную массу формуют в виде батончиков, панируют в оставшейся муке, кладут на сковородку, смазанную растопленным маслом, и жарят до готовности. Подают сырники со сметаной или сметанным соусом. Творог 500 граммов, картофель 3-4 штуки, мука пшеничная 2/3 стакана, яйцо 1, масло сливочное 35 граммов, соль по вкусу. 32. Сырники с морковью. Творог протирают, морковь очищают, измельчают и припускают с жиром 10 граммов в небольшом количестве воды. Затем всыпают манную крупу и нагревают смесь при помешивании до набухания крупы. После охлаждения массу смешивают с творогом, яйцами, сахаром и частью муки 2/3 всего количества. Из подготовленной массы формуют сырники, панируют их в оставшейся муке и жарят. Подают горячие сырники со сметаной, с молочным или сметанным соусом. Творог 500 граммов, морковь 3 штуки, маргарин или масло сливочное 35 граммов, крупа манная 1 столовая ложка, яйцо 1 штука, сахар 2 столовые ложки, мука пшеничная 2/3 стакана. 33. Сырники из творога с картофелем и изюмом. Изюм перебирают, очищают от веточек, промывают и обсушивают. Картофель очищают от кожуры и варят в подсоленной воде. Сваренный картофель протирают или разминают, перемешивают с творогом, добавляют яйцо, муку 100 граммов, сахар, соль, изюм и хорошо перемешивают. Из картофельно-творожной массы формуют лепешки, обваливают их в оставшейся муке и обжаривают в масле до образования румяной корочки. На стол сырники подают со сметаной. Творог 500 граммов, картофель 8-9 штук, яйцо 1, сахар 1/3 стакана, сметана 2/3 стакана, мука пшеничная стакан, масло сливочное 60 граммов, изюм без косточек 2 столовые ложки, соль по вкусу. 34. Сырники по-киевски. Творог протирают, добавляют в него сахар, яйца, соль, муку, растворенный в воде ванилин, перемешивают. Перебранный, промытый и обсушенный изюм уваривают с вареньем до загустения и охлаждают. Из творожной массы формуют кружки толщиной 5-7 мм. На них кладут фарш из варенья с изюмом, защипывают края и формуют полуфабрикат овальной формы. Сырники смачивают в яйце и панируют в белой панировке, приготовленной из пшеничного хлеба. Обжаривают в большом количестве жира 2-3 минуты и доводят сырники до готовности в духовке. Подают сырники обсыпанными сахарной пудрой, отдельно подают сметану. Творог 500 граммов, мука пшеничная 2/3 стакана, яйца 3 штуки, сахар 1/3 стакана, варенье 1/2 стакана, виноград сушеный, изюм 3 столовые ложки, хлеб пшеничный для панировки 4 столовые ложки, масло сливочное 80 граммов, сахарная пудра 1/2 столовые ложки, сметана 1/2 стакана, ванилин, соль по вкусу. 35. Сырники дрожжевые. Творог протирают, растирают с сахаром, добавляют растворенные в молоке дрожжи, яйца, соль, лимонную цедру, муку и замешивают тесто. Ставят тесто в теплое место на 2-3 часа. Когда тесто подойдет, из него вырезают ложкой сырники и обжаривают их на смазанной маслом сковороде до образования румяной корочки. Подают с компотом, фруктовым соком или ванильным кремом. Творог 500 граммов, сахар 2 столовые ложки, молоко стакан с четвертью, дрожжи 25 граммов, яйца 4 штуки, мука пшеничная 2 2/3 стакана, масло сливочное 100 граммов, соль, цедра лимона по вкусу. 36. Творожники с морковью. Творог протирают. Морковь промывают, очищают, нарезают тонкими ломтиками и тушат в кастрюле с закрытой крышкой, добавив туда сливочного масла 15 граммов и воды 125 граммов. Готовую морковь протирают, смешивают с протертым творогом, добавляют муку, яйца, сахар, соль и все хорошо перемешивают. Массу выкладывают на посыпанный мукой стол, скатывают в форме колбаски, разрезают ее поперек на равные по величине лепешки, 10-15 штук, каждую лепешку обваливают в муке. Творожники выкладывают на разогретую с маслом сковороду и обжаривают с обеих сторон до образования румяной корочки. Готовые творожники укладывают на блюдо и подают со сметаной или фруктовым сиропом. Можно посыпать сахарной пудрой. Творог 500 граммов, морковь 8-9 штук, сахар 1/3 стакана, мука 3/4 стакана, яйца 2 штуки, масло сливочное 70 граммов, соль по вкусу. 37. Творожные батончики. Творог протирают, добавляют муку, яйца, сахар, сметану, соду, соль и все тщательно перемешивают. Массу раскатывают на пласт толщиной в сантиметр и нарезают полосками шириной 2 сантиметра и длиной 10. Полоски обваливают в муке и формуют в виде батончиков. Жарят батончики в большом количестве жира. При подаче на стол посыпают сахарной пудрой. Творог 500 граммов, мука пшеничная 2 стакана, яйца 2 штуки, сахар 1/3 стакана, сметана 0,5 стакана, сода пищевая 1/2 столовой ложки, мука пшеничная для разделки стакан с четвертью, маргарин 150 граммов, рафинадная пудра 2 столовые ложки, соль по вкусу. 38. Колбаски из творога. Творог соединяют с овсяной мукой, добавляют яйца, мед и хорошо перемешивают. Массу раскатывают на столе в виде колбаски, нарезают на 10 лепешек, панируют их в муке и обжаривают в большом количестве жира до золотистого цвета. При подаче поливают сметаной или подают с топленым молоком. Творог 500 граммов, мука овсяная 3/4 стакана, мед 5 столовых ложек, яйцо 1, мука пшеничная 3 столовые ложки, кулинарный жир 50 граммов, сметана 0,5 стакана или молоко стакан. 39. Котлеты из творога. Картофель очищают, варят, вареный картофель пропускают через мясорубку вместе с творогом, смесь хорошо взбивают, добавляют яйца, муку и все тщательно перемешивают. Из полученной массы формуют котлеты, панируют их в муке и поджаривают на масле. При подаче на стол поливают сметаной 25 граммов на порцию. Творог соленый 500 граммов, картофель 5 штук, мука пшеничная 2/3 стакана, яйца 2,5 штуки, масло растительное 40 граммов. 40-й рецепт. Котлеты из творога, второй вариант. Творог протирают, добавляют манную крупу, взбитые яйца, соду, соль и перец. Смесь тщательно перемешивают и формуют в виде небольших полукруглых котлет. Котлеты обваливают в сухарях или муке, укладывают на сковороду с предварительно разогретым жиром и обжаривают с обеих сторон. Подают к столу с кислым молоком или салатом. Можно подать котлеты в горячем виде, посыпав их сахарной пудрой. Творог 500 граммов, крупа манная 4 столовые ложки, яйца 4 штуки, мука пшеничная 3 четверти стакана, масло сливочное 45 граммов, сода половина чайной ложки, перец, соль по вкусу. 41. Котлеты из кабачков и творога. Кабачки очищают, измельчают, солят и выдерживают 5-10 минут. Затем отжимают, добавляют яйца, муку, протертый творог, мелко нарезанную зелень петрушки и укропа и все тщательно перемешивают. Массу набирают в столовую ложку и опускают в разогретый фритюр, жарят до появления с обеих сторон румяной корочки. Подают к столу с кислым молоком, смешанным с растертым чесноком, мелко нарезанной зеленью петрушки и солью. Кабачки – килограмм, творог – 200 граммов, яйца – 2 штуки, мука пшеничная – 3 столовые ложки, зелень петрушки и укропа – 30 граммов, соль – по вкусу. 42. Котлеты или биточки из творога и рыбы. Готовят пресный творог, как уже было сказано. Рыбу разделывают на филе без кожи и костей, нарезают на куски. Лук репчатый шинкуют и пассируют на растительном масле. Творог, куски рыбы, пассерованный лук пропускают через мясорубку вместе с замоченным в воде или молоке черствым хлебом. Солят, перчат, тщательно перемешивают и выбивают котлетную массу. Из творожно-рыбной массы формуют котлеты или биточки, панируют в сухарях, обжаривают с обеих сторон на плите и доводят до готовности в духовке, подают к столу с овощным гарниром и поливают маслом или маргарином, 5 граммов на порцию. Творог 500 граммов, треска или ледяная рыба 500 граммов, хлеб пшеничный 100 граммов, молоко или вода 3 четверти стакана. Лук репчатый 1-2 головки, масло растительное 2 трети стакана, соль, перец по вкусу. 43. Котлеты картофельные с творогом. Творог протирают, картофель очищают, варят, слегка охлаждают и протирают. Протертый творог и картофель соединяют, добавляют муку, соль и хорошо перемешивают. В подготовленную массу вводят взбитые яйца и тщательно вымешивают. Из полученной массы формуют котлеты и жарят на сливочном масле. Готовые котлеты укладывают на тарелку, поливают растопленным сливочным маслом и посыпают мелко нарубленной зеленью укропа. Творог 500 граммов, картофель 10 штук, яйца 2,5 штуки, мука пшеничная стакан, масло сливочное или маргарин 45 граммов, зелень укропа, соль по вкусу. 44. Зразы творожные с повидлом. Творожную массу приготовляют так же, как и для сырников. Рецепт 29. Массу разделывают на лепешки толщиной 1,5-2 см, фаршируют повидлом, края защипывают и придают изделиям форму зраз. Жарят зразы на сливочном масле до готовности, подают со сметаной или соусом. Творог 500 граммов, мука пшеничная 3 столовые ложки, яйцо 1 штука, сахар 2 столовые ложки, повидло 0,5 стакана, масло сливочное 45 граммов, сметана 2 трети стакана или соус молочный или сметанный стакан. 45. Зразы из творога с изюмом. Творог протирают, добавляют часть муки, сахар, яйца и хорошо перемешивают. Изюм перебирают, моют и отваривают. Творожную массу разделывают на лепешки, на середину которых кладут изюм, края лепешек защипывают, изделия панируют в муке или сухарях и обжаривают на сковороде с растопленным сливочным маслом до готовности. Подают зразы со сметаной. Творог 500 граммов, мука пшеничная 3 столовые ложки, яйцо 1, сахар 2,5 столовой ложки, изюм стакан, мука или сухари для панирования 1 столовая ложка, масло сливочное 35 граммов, сметана 0,5 стакана. 46-й рецепт. Оладьи из творога с вареньем или молоком. Творог протирают, добавляют молоко, муку, сахар, яйца, соду и хорошо перемешивают. Выпекают оладьи на чугунной сковороде с растопленным сливочным маслом. Подают на стол с вареньем или молоком. Творог 500 граммов, мука пшеничная – стакан, молоко – стакан, сахар – 1,5 столовой ложки, яйца – 2 штуки, масло сливочное – 35 граммов, варенье – стакан или молоко – 3 стакана с третью. 47. Оладьи из творога с луком. Творог протирают или пропускают через мясорубку, растирают с сахаром, яичными желтками. Лук слегка пассируют. В подготовленную массу добавляют часть сметаны, пассированный лук, муку, взбитые белки, соль и все тщательно перемешивают до получения однородной массы. Массу выкладывают ложкой на горячую сковородку с растопленным сливочным маслом и жарят. В случае приставания оладий к сковороде, их следует перед жаркой присыпать мукой. Оладьи подают на стол со сметаной и сахаром. Творог 500 граммов, яйца-желтки 2 штуки, яйца-белки 1 штука, лук репчатый 1 головка, сахар столовая ложка, мука пшеничная 0,5 стакана, сметана 2/3 стакана, масло сливочное 125 граммов, мука пшеничная на подпыл 1/3 стакана, соль по вкусу. 48. Оладьи из вермишели с творогом. Творог протирают, вермишель отваривают, откидывают на дуршлаг, дают стечь воде и охлаждают. Вареную вермишель смешивают с творогом, сахаром, солью и желтками яиц. Белки яиц взбивают и, помешивая, осторожно вводят в массу. Сливочное масло хорошо разогревают на сковороде, в кипящее масло столовой ложкой кладут полученную массу и жарят оладьи. Подают горячими с растопленным сливочным маслом. Творог 500 граммов. Вермишель 100 граммов. Сахар 2 столовые ложки. Яйца 4 штуки. Масло сливочное 75 граммов. Соль по вкусу. 49. Налистники с творогом. Творог протирают, соединяют с яичными белками, 5 штук, взбитыми с сахаром. Масло сливочное растопленное соединяют со взбитыми с молоком оставшимися яйцами, добавляют соль, муку и все хорошо взбивают до однородной консистенции. На маленьких сковородках пекут очень тонкие блинчики. Затем творожный фарш заворачивают в блинчики, придав им форму сарделек. Смачивают блинчики в сыром яйце, 1 штука, обваливают в сухарях и обжаривают в масле. Подают на стол со сметаной, можно подать с вареньем. Творог 500 граммов, мука пшеничная 8 стаканов, молоко 2 литра, масло сливочное 450 граммов, яйца 10 штук, сахар 0,5 стакана, сметана 500 граммов.